Глава 53. Бумага. Никита ничего не знал о мыслях своей спутницы, но зато оценил интимную шутку с ее стороны и расплылся в широкой улыбке. Если девушка позволяет себе вольности на подобные темы в твоем присутствии, это точно хороший знак. «А где располагаются войска?» Какое-то время они шли молча, и Никита начал вертеть головой, пытаясь понять, в какой район они забрели. Все же Никс был довольно крупным городом, и парень, несмотря на все его похождения, смог исследовать лишь очень малую его часть. «В военном квартале», — тяжело вздохнула Ария, отвлекаясь от своих мыслей. Слуга только что продемонстрировал очередное незнание очевиднейших вещей, и, похоже, ей опять придется заниматься его образованием. «Смотри. В городе сила есть у крупных родов, сект и чиновников. Последнему подчиняется армия, которую набирают и обучают на собираемые налоги. А теперь подумай, где будет находиться военный квартал в таком случае?» «У ворот?» — попробовал догадаться Никита. «Чтобы отразить нападение вероятного врага». «Да нет же!» — мотнула головой Ария. «На стенах противника будут встречать разве что в случае большой войны. Если, например, нежить восстанет из болот Гилдена, если демоны поднимутся из бездны, ну или если южане решат пустить нас всех на жертвоприношение своим мертвым богам. Во всех остальных случаях на окраины всем плевать, и нападающим, и городу. Любые чужаки могут пройти там за считанные секунды, чтобы побыстрее добраться до кварталов торговцев или аристократов». «Значит, военный квартал находится рядом с замком Совета». Никита вспомнил о горе над городом и прикинул, что они действительно подошли к ней ближе. «Да, там резиденции всех городских отрядов, военные магазины, таверны, ну и многое другое». Тут Ария взмахнула рукой, как бы указывая на дома вокруг них. «Кстати, ничего не замечаешь?» «Ну, улица как улица». Никита покрутил головой, а потом неожиданно заметил, что вокруг больше нет обычных прохожих. Все, кто двигался вместе с ним в одном потоке или навстречу, были в форме. Рядом с магазинами и тавернами по краям дороги красовались скрещенные мечи. А откуда-то издали доносились громыхания чего-то явно похожего на пушку. «Вижу, дошло. Обычно сюда никого постороннего не пускают. И у армии даже такого заштатного городка, как наш, есть специалисты, которые вполне способны заметить и поймать даже адептов сект среднего ранга. Так что можешь гордиться, что смог сюда попасть». Никита тут же понял, что пусть его никто и не проверял, но все дело в его патенте офицера-покровителя. Потом парень задумался о том, смогла бы дворфка заглянуть сюда на прогулку без него. И, наконец, его мысли остановились на магазине с рисунком брони, мимо которого они как раз проходили. «Может быть, зайдем? Посоветуешь мне что-нибудь?» Никита просительно посмотрел на свою спутницу. Та сначала хотела резко отказать, но потом улыбнулась каким-то своим мыслям и махнула рукой. Никита тут же расцвел ответной улыбкой и, не дожидаясь Арии, рванул внутрь. Парень давно мечтал найти какие-нибудь специализирующиеся на боевых искусствах магазины, и вот, наконец-то, ему подвернулось что-то похожее. Причем не где-нибудь в городе, для всех, а в уникальном военном квартале. «Здесь-то точно бесполезные глупости продавать не будут», — мелькнула мысль в голове Никиты. А потом все внимание парня сосредоточилось на десятках видов брони, расставленных вдоль стен. Толстые латы для передних рядов, тонкие, парадные, украшенные драгоценностями, различные виды вязки кольчуг, сотни видов шлемов. Глаза Никиты заблестели. Вышедший из-за прилавка продавец это сразу заметил и уже потер было руки в предвкушении сделки, когда вслед за человеком в магазин зашла дворфка, и вся радостная атмосфера тут же сошла на нет. «Есть броня с духовным усилением?» Ария задала один единственный вопрос. но, похоже, в нем-то и была вся суть. «Нет». Продавец еще больше сник и покачал головой. «Тогда расскажите моему спутнику, в чем разница между тем, о чем я вас спросила, и тем, что вы тут все продаете?» Тут не нужно было быть гением, чтобы понять, о чем говорят эти двое. Впрочем, Никита не торопился делать выводы, а решил сначала дождаться рассказа продавца. Тот, правда, предпочел бы промолчать, но под суровым взглядом Арии поперхнулся, а потом поспешил выполнить ее просьбу. «Духовная броня ценится за то, что может выдержать атаки с добавлением духовной энергии. У меня такой нет. За этим стоит обращаться, например, к уважаемым дварфам. Но зато здесь вы можете приобрести хороший металл для будущего зачарования». «К лисам рассказывай, какой у тебя металл хороший!» Ария стукнула ногтем по первой попавшейся броне, прислушиваясь к звуку и недовольно поморщилась. «Ну, может быть, металл и не так хорош, как хотелось бы. Сейчас все задирают на него цену!» Продавец опять сбился. «Но зато в моем магазине всегда есть все модели украшений брони из самых последних коллекций. На любом приеме вы будете блистать, а сражаются пусть те, кому вы платите за это деньги». Под конец своей речи продавец решил перейти в атаку, но все равно смотрелось это довольно жалко. Впрочем, Никита и так понял главное. Все, что выставлено в этом и подобных магазинах, не более чем игрушки. Они помогут разве что пройти обычных людей или монстров. А вот любая духовная атака... Тут парень задумался. «А что будет, если ты...» Он посмотрел на Арию. «Ударишь по такой броне с использованием духовного ядра?» «Я покажу?» Дварфка тут же коварно посмотрела на продавца. Но тот отчаянно затряс головой, умоляя не портить его имущество. «Ну, раз наш хозяин против, обойдемся без демонстраций. Просто поверь мне на слово, такие железки против реальных врагов, что самая обычная бумага, никакой пользы, только движения сковывают и создают глупую иллюзию безопасности». «Понимаю». Никита тяжело вздохнул и уже совсем по-другому посмотрел на здешние богатства. «Тогда пойдем, не будем терять время». «Не будем», — согласилась Ария. И под облегченный вздох продавца они вышли из магазина и двинулись дальше.